«Доход увеличился на $300!» — радостно повторил он. «А на следующей неделе наверняка возрастет еще больше!» Как мне хотелось сбить улыбку с лица этого жирного идиота! Но я сдержался и лишь осведомился, открыт ли еще бар. «До 2 часов, мистер Нельсон», — ответил он. «По средам меня в полночь сменяет Мэмми, а мы с мисс Мейсон просматриваем конторские книги». Я глубоко вздохнул. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, мистер Нельсон!» прощебетала Корлис. И я направился в бар. На стоянке перед баром я заметил 3 машины. Одна из них была с номерным знаком штата Иллинойс. За столиком хозяйничала та самая брюнеточка, которая нынче заходила в мое бунгало. Я заказал порцию рома и попросил не убирать бутылку. На другом конце стойки 4 мужчин о чем-то еле слышно переговаривались. Один из них показался мне очень похожим на бармена Джерри из того притона, где я избил сутенера-мексиканца. Я даже хотел подойти к нему и спросить, так ли это, и не согласится ли он встретиться с шерифом Купером, чтобы подтвердить мои показания, ведь он как-никак свидетель. Но я тут же отказался от этого намерения. Да ну их всех к черту! Я был слишком возбужден, чтобы думать о чем-либо ином, кроме Корлис. Страстное желание обладать этой женщиной причиняло мне почти физические страдания. Ночная публика отличалась от дневных клиентов, и сейчас бар «Пурпурный попугай» уже не казался таким благопристойным местом. Например, эти 4 типов, стоявшие на другом конце стойки, казались мне весьма подозрительными, а их угрюмые взгляды порождали во мне тревогу. С подобными молодчиками я нередко встречался в барах различных стран и континентов. К тому же они продолжали шептаться, как заговорщики. Мэмми вернулась и поставила передо мной тарелку с сэндвичами. «Вам не мешает подкрепиться, мистер Нельсон?» Я густо намазала колбасу горчицей. Еда показалась мне очень вкусной, и я не заметил, как проглотил 4 сэндвича. Мэмми смотрела на меня с печальной улыбкой. Она была весьма обаятельной, хотя, конечно, не такой красивой, как Корлис. Видно, жизнь обходилась с ней неласково. На лице виднелись морщины, движения были какими-то нервными, угловатыми. Мне показалось, что она чего-то боится. Но чего? «Вы по-прежнему плохо относитесь к мужчинам?» — спросил я. «С чего это вы взяли?» — удивилась она. «Ну, крошка, вы же сами мне говорили, что терпеть не можете мужчин». И я запил последний сэндвич глотком рома. «И потом, с какой стати вы меня предупреждали, чтобы я не появлялся вечером в этом баре?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотала она и отошла к тем 4 типам, среди которых был и бармен Джерри, или очень похожий на него человек. Мэмми наполнила им стаканы. А я взял свою бутылку, в которой оставалось еще много рома, и пошел прочь из этого заведения. Выйдя на свежий воздух, я направился через шоссе на пляж. Море штормило. На берег накатывали большие пенящиеся волны, словно белые кружева на дорогом белье. Эх, море, море! В нем столько соблазнов, оно так много обещает и почти ничего не дает. Сколько простаков влюбляются в море, а сколько среди них обманутых? Миллионы. И я один из таких безответных любовников. Как я был бы рад освободиться от власти моря! Я присел на песок и глотнул из бутылки. Корлис пообещала, что станет моей завтра утром, вероятно, после того, как мы получим в Даго нашу лицензию. В отеле, в мотеле, не все ли равно где. Я представил себя вместе с Корлис в роскошных апартаментах самого шикарного отеля Сан-Диего. Швед и будущая миссис Нельсон. А может, мы махнем в Лос-Анджелес и будем там нежиться под солнышком на пляже и целоваться, радуясь, что нашли друг друга. Я потягивал ром из бутылки и продолжал мечтать о будущем. Задумался я и о том, что брак — это не только секс, но и взаимная ответственность. Да, я на многое решаюсь, делая этот шаг. Ведь это не прежние мимолетные связи в многочисленных портах всего мира, не любовь на час в дешевом номере. Предстоящий брак налагал на меня немалые обязательства. А ведь я до сих пор не мог представить себя женатым. Допив ром, я швырнул пустую бутылку в море и направился через шоссе к мотелю. Перед баром стояли только две машины. Дверь бунгало Корлис была плотно закрыта, на окнах опущены жалюзи. Мне вдруг показалось, что там, внутри, кто-то плачет. А может быть, это просто ветер? Я в нерешительности остановился, раздумывая, не постучать ли в дверь. Но ведь Корлис меня специально предупреждала, чтобы я раньше времени не афишировал наших отношений. Она не хотела, чтобы Мэми и Уэлли догадались обо всем прежде, чем мы поженимся. Порыв ветра сорвал с меня матросскую фуражку, я погнался за ней, подобрал и, покачиваясь, сошагал дальше, посмеиваясь над самим собой. Вот и мое бунгало. Мне была приготовлена чистая постель. Опять, вероятно, Мэми постаралась. Я скинул куртку, стащил башмаки и вытянулся на кровати, прикрыв глаза. Мне казалось, будто я мирно покачиваюсь на волнах в тихую безветренную погоду. Настроение у меня было превосходное. Вот если бы рядом была еще бутылочка... Я лежал, прислушиваясь к шуму морского прибоя и вдыхая доносящийся через окно аромат никотианы. А потом я вдруг вспомнил о тех подозрительных типах в баре. Интересно, был ли среди них Джерри? Подумал я, одновременно как бы отмахиваясь от странного жужжания, возникшего в голове. И тут я вспомнил о мухе. Да, не очень приятно было смотреть, когда Корлис пришибла эту муху. Я только сейчас понял, что меня особенно покоробило в тот момент. Необъяснимая радость на ее лице, когда она неторопливо размазала муху по ветровому стеклу. Глава 6. Мне снилось, будто где-то рядом плачет женщина. Но потом, еще до конца не проснувшись, я вдруг осознал, что плач этот мне не снится. Я быстро сел на кровати и потянулся к выключателю.